маммологическим институтом Пинянского роддома, детской больницей ОНЮ, одонтологической больницей Рюгён и офтальмологической больницей Рюгён вполне можно гордиться перед всем миром, сказал в эксклюзивном интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи председатель общества корейских медиков в Японии Кан Кёнбу, который участвовал в 19-й Пинянской научной конференции корейских медиков страны и зарубежья. В них кроется теплая любовь Ким Чен Ына, который ничего не жалеет ради улучшения здоровья детей и народа. Даже развитые страны не решатся построить такие современные больницы. Это славные плоды мудрого руководства Ким Чен Ына, который уважает и любит народ и ставит его интересы на первый план. Бесплатное медобслуживание высокого уровня доступно для простых трудящихся. Это очередной раз убедило нас в том, что наша социалистическая система здравоохранения является самой превосходной в мире. Наш народ, который пользуется благами социалистической системы здравоохранения без заботы о лечении, самый счастливый в мире, подчеркнул Кан Чонбу.